Я уже подбирал книжку, с которой проще всего будет начать изучение этого мира, когда заметил странную вещь. Почти все книги были покрыты тонким слоем пыли. Почти. Едва ли не единственным исключением была биография семейства Фердинанд. Я достал ее и пролистал. Ничего необычного. Я уже собирался поставить книгу на место, когда заметил углубление в деревянной полочке. Я просунул в него руку и нащупал кнопку. Раздался щелчок, и книжный шкаф как будто открепился от стены. За ним находилась тайная комната. Я заглянул внутрь. В небольшом помещении стояло кресло, на котором лежала драгоценная шкатулка. Я присел перед ней, приоткрыл и на секунду замер. Внутри шкатулки находилась стеклянная сфера, сделанная из двух частей. Верхняя ее половина представляла собой миниатюру, корабль, ставший на мель. Нижняя – закругленную емкость, в которой сверкал изумрудный песочек. Некоторое время я разглядывал свою находку. Затем осторожно закрыл тайную дверь и вернулся за стол. Я уже открыл книжку «Краткая история семи морей», когда в дверь моей каюты постучали. «Можно, ваше благородие?» – раздался неловкий голос. «Входи!» – крикнул я и сразу удивился своему тону. Дверь отворилась. В каюту вошел молодой светловолосый человек, закутанный в плотную серую шубу. «Я вас не беспокою, ваше благородие?» – спросил он, давя улыбку. «Нет», – я покачал головой и положил книгу на стол. Юноша заметил этот жест и удивленно посмотрел сперва на томик, а затем и на меня. Наконец он словно догадался о чем-то и сказал: «Ваше благородие, пожалуйста, будьте осторожней, если намереваетесь сжечь книги. Погасить пожар в вашей каюте будет непросто. Давай я лучше поищу для вас еще немного масла». Занимательная реакция. Я захлопнул книгу и сказал: «В советах не нуждаюсь. Прошу прощения», — он поклонился. «Я просто хотел сообщить вам, как в данный момент обстоят дела на корабле». Я кивнул, показывая, что слушаю. «Припасов осталось еще на 2 недели, ваше благородие. При условии, что мы уже в 2 раза урезали рацион. Матросы несколько обеспокоены данным развитием событий. Я приказал хранить в тайне информацию о наших продовольственных запасах, но они все равно об этом прознали. Прошу прощения. В то же время особенно прогресса по части освобождения Тиберия не наблюдается. Мы работаем день и ночь, но я сомневаюсь, что мы сможем освободиться, если только паковый лед не занесет в более теплые воды. Это случается, ваше благородие, но довольно редко. Возможно, нам стоит...» — юноша облизал губы и замялся. «Возможно, что...» — «Возможно...» — молодой человек набрал побольше воздуха в легкие. «Нам с вами и остальными вашими старыми слугами, включая старика Фрэнка и Клавдию, и Хризантему, разумеется, следует взять оставшиеся припасы, поместить их на лодке и потащить в сторону открытого моря. Думаю, мы доберемся туда за день или полтора, а потом, возможно, нас подберет другой корабль, или мы сами сможем причалить к обитаемому острову». Я выслушал его и задумчиво опустил голову. Меж тем юноша заволновался и, очевидно принимая мое молчание за выражение негодования, вскинул руки и поправил себя. «Но все это не более чем гипотетически. Я подумаю. Ах, я подумаю. Возможно, нам действительно придется это сделать, но сперва я хотел бы взвесить прочие варианты». В моем голосе невольно мелькали фразы, которыми разговаривают морские капитаны в кино. «Ничего не поделаешь. Такая здесь была атмосфера. Сколько у нас времени?» «Примерно 2 дня, ваше благородие. После этого матросы, вероятно, взбун». «В смысле, примерно 2 дня. Хорошо. Я дам свой ответ завтра на рассвете, чтобы, если придется, уже ночью мы могли оставить корабль. Что-нибудь еще?» Молодой человек некоторое время потупил взор. Затем он пришел в себя и ответил: «Никак нет», — помотал он головой. «На этом все, ваше благородие. Ваш завтрак доставит в ближайшее время. Прошу извинить вашего верного слугу». Он повернулся и пошел на выход. «Ах, и еще один момент, Дэвид», — в моей голове вдруг мелькнуло имя этого человека, — остановился в дверном проеме и спросил несколько неловким голосом: «Попросить мисс Хризантему, чтобы она зашла». Хризантему — ту самую рабыня, о которой говорилось в записях Натаниэля. «Почему бы и нет? Делать с ней я ничего не собираюсь, но сейчас мне будет по меньшей мере полезно увидеть лица всех людей на корабле». «Давай», — сказал я. Дэвид кивнул, вышел в коридор и прикрыл за собой дверь. Я же снова принялся размышлять о своем положении. Оставить корабль — так себе затея, на самом деле. Мало того, что здесь находится туннель, и мне совсем не хотелось узнавать, Что с ним станется, если судно будет раздавлено паковыми льдами? Последнее представляло собой прекрасное транспортное средство. Зачем вообще я совершал свои экспедиции в другие миры? Чтобы находить порождения кошмара и ценные артефакты. Иной раз и первое, и второе находились далеко от места моего появления, как в мире Пираи, например. Вот только тут у меня не было крыльев, чтобы исправить эту проблему, а значит терять корабль было максимально невыгодно, а может статься, что даже и не обязательно. Я улыбнулся. Лед, разве это проблема для настоящего мага? Я вытянул руку, прошептал Амонус Гранди и попытался вызвать огненный шар. В следующую секунду мои глаза округлились. Шар не появился, вместо него на моей руке вдруг образовалась горстка зеленоватого песочка, который тут же рассыпался на стол. Я сморгнул и попробовал еще одно заклятие, затем еще, аналогичный результат. Все чары неизменного приводили к образованию этого песка. Вскоре на моем столе появилась маленькая горка. Я вновь свалился на кресло и криво улыбнулся. Так, а вот это, не самое приятное развитие событий. Наконец я попробовал вызвать свою булаву. У меня получилось, но это было слабым утешением. Размахивать оружием с моими толстыми ручищами было довольно проблематично. В мире, где существует огнестрел, одним только оружием ближнего боя особенной погоды не сделаешь, еще нужны стремительность и сила, а их у меня нет. Что же мне делать? Пока я размышлял над этим вопросом, снова приоткрылась дверь, и в комнату зашла женщина в черном платье и белом фартуке с рюшками, с умеренно привлекательным, хотя и холодным лицом, которая несла накрытый серебристый поднос. «Прошу, ваше благородие», — сказала она ледяным голосом и водрузила свою ношу на стол. Мой нос уловил запах жареной рыбы. «Благодарю. Хризантема?» — спросил я наугад. «Скоро будет», — ответила женщина, и в этот момент в ее голосе промелькнули презрительные нотки. «А это еще почему?» Пока я гадал, горничная развернулась и молча вышла за дверь. Через некоторое время она приоткрылась в третий раз и в каюту вошла. «Ха!» В каюту вошла маленькая девочка с длинными светлыми волосами. На вид ей было не больше 12, может 11 лет. Она была одетая в огромную шубку, но почти сразу сбросила ее на пол, открывая легкое красное платье с открытыми плечиками, которые тут же задрожали от холода. «Хризантема?» – спросил я неловким голосом. Девочка приподняла свои серые глаза и кивнула. Я замолчал. У меня и раньше было не самое хорошее мнение касательно Натаниэля. Теперь оно свалилось в глубокую бездну. Впрочем, лучше не делать поспешных выводов. Возможно, я неправильно понимаю происходящее, и все это просто глупое недоразумение. «Хризантема», — сказал я медленным голосом, — «скажи, а чем обычно мы занимаемся, когда остаемся наедине?» Девочка поморгала своими большими серыми глазами и приоткрыла бледные обветренные губы. Я замер. У нее во рту не было ни одного зуба. Сверху и снизу алели оголенные десны. 25, хризантема 2. Нет, видимо, я все понимаю правильно. Неожиданно пистолет, который лежал в первом шкафчике, показался мне необыкновенно притягательным. Он, спасибо Натаниэлю, был заряжен, так почему бы мне не приставить дуло к виску и нажать на курок? Заманчивая перспектива. Я обдумывал ее несколько минут, после чего вздохнул и медленно покачал головой. Нет, слишком рано и слишком расточительно. Сейчас я еще не мог позволить себе лишаться своего единственного в этом мире носителя. Потом, когда корабль причалит к берегу, и найдутся другие кандидаты, может быть, но только не сейчас. Я снова посмотрел на хризантему. Девочка стояла на месте и беззвучно подрагивала от холода. Она щурила веки, и несмотря на это взгляд ее серых глаз казался пустым и обреченным. «Надень куртку, хризантема, давай». Девочка кивнула и неторопливо натянула пальто. Дрожать она после этого не перестала. Мне тоже было холодно, но глядя на ребенка, я чувствовал глубинный, пронзающий душу мороз. Мой взгляд обратился на серебристое блюдце. Я приподнял его и увидел жареную рыбу, от которой немедленно стал подниматься ароматный пар. «Идем, хризантема». «Нет, не раздевайся, просто подойди сюда». Девочка, покачиваясь, подошла. Я заметил, как лицо ее тянется к лампочкам, сжигающим масло. Хороший знак. Я придвинул ей блюдце с рыбой и сказал: «Давай». Хризантема не шелохнулась. Я уже подумывал отойти на некоторое расстояние, чтобы не смущать ее присутствием своего грузного тела, когда девочка наконец протянула свои длинные пальцы и оторвала маленький кусочек рыбы. Она поместила его себе в рот и продолжительное время активно шевелила челюстью, по всей видимости дербаня его языком и своими оголенными деснами. Наконец она совершила глотательное движение, от которого тело ее содрогнулось. Еще, хризантема отрицательно покачала головой. Вдруг ее рассредоточенный взгляд устремился на мой стол, и в зрачках, точно маленькие искры за серой пеленой, мелькнуло удивление. А это еще почему? Я постарался проследить, куда она смотрит. На столе лежал учебник географии, судовой журнал Натаниэля, его ручка и ХМ, тот самый песок, который появился, когда я попытался прочитать заклятие. Это в нем была причина. Я взял несколько песчинок, посмотрел на них поближе, затем стал растирать между большим и указательным пальцами. Песок сверкал едва заметным зеленоватым светом, но больше в нем как будто не было ничего необычного. Удивление, мелькнувшее в глазах хризантемы, тоже вскоре потухло, и глаза девочки вновь стали напоминать стекла с видом на пасмурное небо. Тем не менее, это была зацепка. «Скажи, ты умеешь писать?» – спросил я девочку. Она кивнула. Я развернул судовой журнал на пустой странице, протянул его ей, достал ручку и сказал: «Напиши свое имя». Девочка посмотрела на ручку, помялась некоторое время и стала писать. И снова я удивился, когда увидел, какой ровный и изящный был у нее почерк. «Хризантема, хорошо, а теперь скажи, ты знаешь, что это такое?» – спросил я, потирая песок между пальцами. Девочка бросила на меня несколько растерянный взгляд, но затем написала: «Песок лайма, песок лайма». И для чего нужен песок лайма? Все больше вопросов возникало у меня в голове. Чем искать ответы на них в книгах, намного быстрее было просто спросить. В то же время, если я буду задавать такие, по всей видимости, банальные вопросы об устройстве этого мира, довольно скоро на меня начнут странно поглядывать. Репутация Натаниэля и так давила на меня, словно гиря. Последнее, что мне нужно, это чтобы его слуги посчитали, будто его благородие тронулся умом на фоне стресса. Хризантема написала: «Чтобы заправлять сокровища». Сокровища. Знакомое слово. Мне вспомнилось, что Натаниэль упоминал его в своих записях. Я поднялся, прошелся к книжной полке и активировал тайный механизм. Когда открылась потайная дверь, я взял стеклянный сосуд и поставил его на стол. «Это?» – спросил я девочку. «Сокровище?» И снова в глазах ребенка появились удивленные нотки. Хризантема не стала писать, но кивнула. «А можешь сказать, что это сокровище делает?» Девочка помотала головой и написала: «Нет». «Ну ладно, значит, надо проверять». Я снова посмотрел на стеклянную емкость и вскоре обнаружил небольшой носик с нижней стороны, как у чайника. Тогда я зачерпнул немного песка и засыпал внутрь. Хризантема молча наблюдала за моими действиями. Возможно, мне показалось, но в глазах ребенка появился легкий интерес. После этого мое внимание обратилось на верхний ярус конструкции, который изображал корабль, севший на мель. Присмотревшись, я обнаружил, что последний как бы затесало во льдах. Я снял стеклянную крышку и уже было потянулся к нему пальцами, когда меня охватило тревожное чувство. Я удержал себя, немного подумал, отломил небольшой ледяной нарост, который торчал неподалеку от судна, приподнял его и перенес в другое место. Стоило мне это сделать, как песок в нижнем отделении засверкал и стал стремительно растворяться. Вся конструкция на секунду завибрировала и притихла. Некоторое время я внимательно ее рассматривал. Потом я выпрямил спину и погладил свой мясистый подбородок. Так, и что теперь? Я уже было начал запихивать оставшийся песок в нижнюю емкость, чтобы провести новый эксперимент, когда со стороны коридора зазвучали шаги, дверь открылась и в каюту ворвался Дэвид. Лицо его было красное, язык заплетался. «Ваше, кхе, ваше благородие, там, срочное донесение». «Что случилось?» – спросил я непоколебимым тоном. «Я, если я не прерываю вас, ваше благородие», – он посмотрел на хризантему. «Там, случилось, гора, взлетела». «Что?» Через минуту мы выбежали на просторную главную палубу. К этому времени там собралось больше дюжины матросов. Стоял страшный мороз, от касания которого весь жир на моем теле разом затрясся, но мужчины не обращали внимания на погодные условия. Они стояли перед ограждением мачты и показывали на отдаленный сугроб посреди ледяного поля. Заметив меня, матросы расступились. «Вот», — сказал Дэвид, показывая на сугроб. «Сперва он был там, с другой стороны, а потом взлетел, перемахнул через корабль и приземлился тут. Это правда. Я сам это видел, потому что был на мачте. И матросы, которые рубили лед, тоже вам подтвердят». Мужчины закивали. В их глазах читался страх и вместе с ним толика призрачной надежды. По всей видимости, они так долго находились в затруднительном положении среди снега и льда, что любая странность, пускай даже никак не обещавшая выход из текущей ситуации, воспринималась позитивно, потому что нарушала заледеневший статус-кво. «Что? Что думаете, ваше благородие?» – спросил Дэвид. Матросы тоже стали поглядывать в мою сторону. Некоторые из них смотрели вызывающе. По всей видимости, Дэвид был прав, когда говорил, что мораль на корабле опустилась до тревожного значения. Люди специально искали повод осудить решение своего капитана, нарваться. Впрочем, учитывая расстановку сил, правильнее будет сказать, что нарывается здесь именно Натаниэль. Я провел рукой по поясу и чертыхнулся про себя, что забыл захватить пистолет. Приказываю временно остановить работы и всем вернуться на корабль. Подождем и проверим, что все это значит, а потом будем думать. На секунду лица мужчин стали задумчивы, затем все медленно закивали. Я выдохнул густой пар, понимая, что принял наиболее правильное решение. Даже Дэвид бросил на меня отчасти удивленный, отчасти одобрительный взгляд. После этого я стал возвращаться в свою каюту. Все мои мысли были о сокровище. Значит, это был волшебный артефакт. В некотором смысле, мои опыты показали, что магии как такой в этом мире не было. Вернее, она была, но другая. И некий закон, некие особенные правила этой реальности мешали мне использовать обыкновенные заклятия и превращали мою ману, вернее сказать мой туман, в этот песок лайма. Мои губы тронула горькая улыбка. Тоже неплохо. С одной стороны, это сильно ограничивает мои способности. С другой, если в этом мире подобного рода сокровища встречались повсеместно, это был настоящий клад, пиратский. Некоторые волшебные артефакты встречались и в мире Фейрона, но, во-первых, последний был для меня теперь закрыт, а во-вторых, в этом мире они были особенно чудесными. Мне срочно нужно провести еще несколько экспериментов с таинственным стеклянным сосудом. Я открыл дверь в свою каюту, зашел в нее и замер. По моей спине пробежался мороз. Девочка, хризантема, стояла посреди помещения. В своих ручках она держала необыкновенно большой пистолет и целилась прямо на меня. В ее стеклянных глазах сверкала решимость. 26. Сокровище. Хри, не успел я произнесли и слова, как сноп искр вырвался из черного дула, а затем растворился в клубах порохового дыма. Я услышал хлопок и почувствовал сильное жжение в районе левого плеча. Я немедленно бросился в сторону. Дым развеялся. В нем выступили очертания ребенка. Девочка свалилась на колени и кашляла. Я быстро двинулся к ней, и секунду спустя пистолет уперся прямо в мой живот. Щелчок, ничего, он был однозарядным. Я отбросил его в сторону и схватил руки ребенка своими толстыми пальцами. В глазах девочки мелькнуло решительное отчаяние, на смену которому тотчас пришел безграничный мрак. Она зажмурилась, ожидая худшего. Прошло несколько секунд, глаза ребенка медленно приоткрылись и сморгнули. Я отпустил ее и, покачиваясь, свалился на пол. Из моего плеча весенней ручейком струилась кровь. «Фух, знаешь, это было неприятно», — сказал я растерянной хризантеме. Она попятилась. «Но он, в смысле, я заслужил». Говорить было сложно, мешала отдышка. Казалось бы, единственная рана, но ощущение было такое, будто весь жир, который переполняет мое тело, вдруг превратился в море нефти, в которое бросили спичку. «Хризантема, можешь сходить и позвать врача, если они еще торчат на корме, то могли не слышать выстрел». Девочка поморгала. На мгновение в ее глазах появилось недоверчивое выражение. Наконец она медленно развернулась и вышла в коридор. Когда за дверью зазвучал быстрый топот ее тонких ножек, мне вдруг подумалось, что отпускать ее было неправильно, и что теперь она, опасаясь за свою жизнь, верно попробует сбежать. Бежать отсюда было, правда, некуда, но испуганный ребенок может натворить самые разные глупости. Впрочем, подниматься и брести за ней у меня уже не было сил. Через несколько минут хризантема вернулась. С ней был обеспокоенный Дэвид и корабельный врач, старик с длинной козлиной бородкой, который постоянно горбился. У них за спинами теснились остальные матросы. Меня уложили на кровать, раздели, и старик стал бережно кромсать мое жирное тело, изымая пулю. «Кто это сделал, ваше благородие? Обещаю, я найду предателя и, сделаю с ним, что полагается», — заявил Дэвид. Я посмотрел на хризантему, глазки которой поглядывали на меня из толпы. «Никто», — ответила я спокойным голосом. Пистолет случайно выстрелил, когда я его заряжал. Ах, бывает, кивнул Дэвид. Врач покачал головой. Среди матросов зазвучал шепот. Некоторые стали презрительно фыркать. Один и вовсе громко прыснул, по всей видимости, представляя себе эту картину. И только Хризантема смотрела на меня пристальным и задумчивым взглядом. Когда окровавленная пуля наконец звякнула о металлическую тарелочку, врач завязал мою рану и сказал, что в ближайшее время вашему благородию следует избегать орудовать левой рукой. Затем он и остальные матросы стали протискиваться в коридор. Дэвид ушел последним, перед этим не забыл поинтересоваться, нужно ли мне чего-нибудь. Нет, и после этого в закрытой каюте остались только я и Хризантема. Девочка смотрела на меня пристальным и выжидающим взглядом. Не говоря ни слова, я достал пистолет, затем пули и порох и принялся заряжать оружие. В глазах Хризантемы немедленно мелькнуло понимание. Она стиснула зубы и зажмурилась. «Вот», — сказал я, — «держи». Серые глазки открылись. Хризантема с удивлением посмотрела на оружие, которое я протягивал ей рукояткой вперед. «Может взять его себе, если понравился». Она помялась, затем приблизилась и осторожно взяла оружие в свои ручки. Я протянул ее пули и баночку пороха. «Знаешь, как его заряжать?» Девочка растерянно кивнула. «Хорошо, пригодится для самозащиты. Спрячь его и не показывай, это опасно. Но если кто-нибудь к тебе полезет, включая меня, разрешаю прострелить ему голову. Только целься точнее, договорились?» «Вот и хорошо, а теперь иди. Не знаю, найдется ли на корабле другая одежда твоего размера, но можешь поискать. В платье должно быть холодно». На этом все. Хризантема неуверенно кивнула, а затем направила заряженный пистолет прямо в мое лицо. Я улыбнулся. Несколько секунд девочка пристально разглядывала меня своими ясными серыми глазами. Я и отметил про себя, что от прежнего ее взгляда, взгляда куклы, ничего не осталось. Наконец она медленно опустила оружие и, озираясь, вышла за дверь. Фух, я свалился на кресло. Ну вот и все. Одно проблемой меньше. Или больше, кто его знает. Я выдохнул и поморщился от боли, которая тотчас пронизала мое плечо. Затем перевел дух и придвинул стеклянную емкость, сокровище. Итак, насколько я понимаю, верхний ярус представляет собой своего рода макет окружающего мира. Все то, что перемещается внутри макета, перемещается в реальности. Следовательно, если я возьму маленький кораблик и переставлю его в теплые воды, Тиберий сможет выбраться из ледяной западни. Видимо так, но прежде чем браться за это дело, я решил сперва провести еще некоторые эксперименты. Я выцепил глазами другой сугроб, поменьше, чтобы не привлекать внимания, и поставил его в другое место. В нижнем отделении снова растворилось немного зеленоватого песочка. Тогда я снова внимательно осмотрел макет, положил на него руки, повернул и обнаружил, что, если крутить его правильным образом, верхний ярус поворачивается отдельно от нижнего. Я повернул его, и миниатюрный вдруг стремительно приблизился и стал намного больше. Я осмотрел корму, людей не было. Занятно. Значит, маленький стеклянный мир не был точным отражением реальности. Возможно, данный артефакт затрагивал только неживые объекты. Я кивнул и повернул макет в другую сторону. Он снова вернулся к прежней размерности. Тогда я подобрал небольшой айсберг и попробовал перенести его в открытые воды. 27.7 морей. Я подобрал небольшой айсберг и попробовать перенести его в открытые воды. Я проделал едва ли четверть дороги, когда подобранная мною груда снега вдруг рухнула на землю. В нижнем отделении закончился песок. Ну ладно, я сгреб остатки зеленоватого песочка, которые лежали на столе, и засыпал их в стеклянный носик. Затем сунул в него свой толстый палец и прочитал заклятие. Амонус Гранди. Брызнула зеленоватая струйка. Картина была довольно забавная. Я заполнял нижнюю емкость до тех пор, пока у меня не закончилась мана. К этому времени последняя заполнилась примерно на 1/5. После некоторых размышлений, я решил не рисковать и заняться переноской Тиберия только тогда, когда нижний ярус полностью наполнится песком. Стабильность этого мира была примерно на уровне Фейрона, а потому моя мана постепенно восполнялась сама по себе. По моим расчетам, на это дело потребуется не более 1.5 часа. Что ж, почему бы не провести это время с пользой? Я набрал несколько книжек с полки и стал методично пролистывать, пробегая подробности глазами и подмечая только самое важное. Вскоре в моем сознании начал формироваться примерный образ мира, в котором жил Натаниэль. По своему развитию он находился примерно в середине 18 века. На Земле в это время пиратство, по крайней мере Карибское, уже почти кануло в лету, но не здесь. Здесь оно процветало, и на это была одна веская причина. Весь этот мир, если верить атласу, похожему на синюю скатерть, на которой были рассыпаны редкие зеленоватые крошки, представлял собой безграничный океан. Своими размерами он примерно в 3 раза превышал Тихий. Иные острова были совсем небольшими. Другими превышали размерами Японию, но все они терялись в его безграничных водах. Карта, которую я с большим трудом расстелил одной рукой на столе, подперев судовым журналом и прочими книжками, была не прямоугольной, но круглой. Тонкие линии делили ее на своеобразные звенья. Каждое звено, круг, был подписан изящным, как барокко, почерком. Первое море Гавейн, второе море Лакримоза, третье море Харон, четвертое море Дибун, пятое море Талируктук, шестое море Мустафа, седьмое море Террор. И, наконец, прямо посредине находился синий кружок, совершенно обделенный на сушу и подписанный полностью круглой надписью, чтобы прочитать которую мне пришлось обойти вокруг карты. «Сердце семи морей». Мне вспомнилось, что я уже видел это слово в оглавлении учебника истории, а потому, завершив свой географический экскурс, я погрузился в давнее и не очень прошлое этого мира. Вскоре я заметил, что местная история делилась на 2 периода, да и после Великого потопа. Собственно, местный календарь так и определял все даты. ДП и ПП. Первый промежуток представлял собой довольно заурядное магическое средневековье. Второй знаменовался появлением великих морских держав, образованием конфедерации и расцветом пиратства. Сперва меня заинтересовывала та самая знаменательная черта, которая и делила 2 периода. Изучая данный промежуток, я ожидал увидеть некое подобие первого пришествия или, собственно, библейского потопа, мифическое событие, которое определило духовную жизнь местной цивилизации, но правда оказалась немного более прозаичной. Великий потоп вовсе не был сакральным событием. В его отношении не было никаких домыслов и легенд. Он был хорошо задокументирован, во много благодаря тому, что происходил постепенно, на протяжении нескольких десятков лет. Впрочем, чтобы понять причины происшествия, следует вернуться еще немного раньше. С начала времен ценнейшей вещью во всем мире считались так называемые сокровища, чудесные артефакты, которые обладали удивительной силой и могли менять саму реальность. Иной раз достаточно было всего одного сокровища, чтобы, опираясь на его силу, появилось королевство, которое просуществует 1000 лет. Сокровища были самые разные. Некоторые из них представляли собой ценности с удивительной историей, например, старинный кинжал, обогренный кровью 6 королей, или знамя, которое больше 10 раз переходило из рук в руки. Иные просто появлялись посреди дороги. Иные сокровища люди находили в своих снах, хватались за них, а затем, просыпаясь, обнаруживали, что все еще держат у себя в руках. Однажды самая обыкновенная дверь в поместье мелкого барона превратилась в сокровище. Она перестала вести в чулан, но соединилась с другим пространством, из которого разливали бурные потоки воды. Дворецкий барона обнаружил это во время утренней уборки и вымок до нитки. К барону немедленно заявились королевские ученые, которые с большим трудом сняли двери дверной проем и повезли в столицу. Всю дорогу и по прибытию на место приоткрытая дверь продолжала изливать бурные потоки воды. Закрыть ее оказалось невозможно. Каждый раз мощный гейзер несколько секунд спустя открывал ее нараспашку. Дверь пыталась закупоривать огромными валунами, без толку. Вода обладает удивительной силой преодолевать даже самые крепкие преграды. Камни рассыпались перед ней, точно прах. Хранить дверь в королевской сокровищнице оказалось невозможно. Тем не менее, избавляться от нее тоже не спешили. Дело в том, что артефакты не обладают безграничной силой. Каждый из них нуждается в подпитке, которой выступает так называемый песок лайма. Добыть его непросто. Единственный его источник – другие артефакты. Если их разрушить, что само по себе непросто, ибо непреложный закон гласит, что лишь сокровище может уничтожить другое сокровище, а затем провести сложнейшую процедуру, появится песок, 1 грамм которого стоит в 1000 раз больше золота. Именно поэтому дверь представляла такой интерес. Она, казалось, могла работать бесконечное количество времени. Но как такое возможно? Единственное объяснение было в том, что там, с другой стороны, из которой поступает вода, находится почти неограниченный запас драгоценного песка. Нет ничего сильнее, чем человеческая жадность. 100 добровольцев немедленно попытались пробраться на другую сторону. Умелые пловцы бросались в потоки воды, после чего их посиневшие трупы выбрасывало наружу. Через дверной проем пытались пропихнуть лодки. Один безумный ученый создал странный, непроницаемый, смазанный жиром доспех, с помощью которого, по его заверению, можно было некоторое время находиться под водой, он так и не вернулся. Наконец, с помощью другого сокровища, которое превращало человека в рыбу, умелый рыцарь смог пробраться на другую сторону, провел там 30 минут и вернулся. Его встретили с почестями, достойными героя, но вскоре овации притихли. Мужчина смотрел в никуда, на расспросы на отвечал. 2 дня он провел в забытье, после чего по приказу короля использовали ценное сокровище, которое позволяет просматривать воспоминания. В памяти этого человека увидела гладкое море, над которым стелится серый туман, и больше ничего. Наконец раздосадованный король приказал закрыть дверь плотной железной пластиной, а затем бросить ее в океан. Так и сделали, и на долгое время, больше чем на 100 лет, об этом происшествии почти забыли, пока однажды географы, моряки, а потом и жители прибрежных поселений не обратили внимания на один занимательный факт. Уровень моря поднимается. 28. Морские лорды. Уровень моря поднимался. Сперва неспешно. Затем, все быстрее и быстрее. Спустя 50 лет стали исчезать первые небольшие острова, на которых пираты, тогдашние, древние пираты, прятали свои сокровища. Затем прибрежные города и даже целые континенты стали погружаться в морские пучины. Предлагалось великое множество объяснений происходящему, начиная от божьей кары и заканчивая глобальным потеплением, которое привело к таянию ледников, и кометам, которые падали с неба и наполняли океан. Между делом вспомнили дверь, но ученые просто не могли в это поверить. «Должно, — говорили они, — пройти несколько тысяч, если не миллионов, если не миллиардов лет, чтобы поток воды, проходящий через такую незначительную относительно всего мироздания щель, оказал столь огромное влияние на облик всего мира. В конце концов, если с другой стороны действительно был океан, то между ними, по науке, должно было образоваться взаимное течение. Однако постепенно стало ясно, что в происходящем не было ничего научного. Дело в том, что новоявленное море было странным. В нем появились удивительные создания, которые раньше обитали только в легендах. Гигантские кальмары, дрейфующие острова, которые на проверку оказывались панцирями огромных черепах, русалки, сирены, громадные медузы, которые вызывали электрические бури, и прочие немыслимые твари. Его стали бороздить разбитые корабли, команду которых составляли ожившие мертвецы, странные туманы, которые переносили судно на десятки, а то и 100 лет назад или вперед, и многие другие невероятные странности. Объяснить все это не представлялось возможным. Тем не менее, можно было выявить закономерность происходящего. Вскоре обнаружилось, что странность разных вод разнится. Она расходится, точно излучение, которое опаснее всего в своем эпицентре. На основании этих исследований и появились границы так называемых 7 морей. От 7-го, самого безопасного, до 1-го, наиболее безумного. Тогда же приверженцы теории, что всему виной была таинственная дверь, которые не отчаялись несмотря на все доводы своих оппонентов, открыли старые карты и обнаружили решающий аргумент: сердце 7 морей, точка, из которой исходили все странности, находилось в том самом месте, где безымянный король много лет назад приказал оставить загадочное сокровище. Более чем убедительный довод. После этого на протяжении 50 лет несколько экспедиций пытались добраться до этого места. 100 кораблей предприняли попытку. Не преуспел никто. Да и вернулась от силы треть. Лишь один корабль в учебнике, который я читал, его название было не упомянуто, смог добраться до 1-го моря и вернуться назад. И то вся его команда скоропостижно скончалась после завершения своей одиссеи, некоторые, при самых загадочных обстоятельствах. После этого люди еще на протяжении нескольких лет пытались достичь сердца 7 моря и спасти мир от кончины, которая неминуемо приближалась по мере того, как последние клочки суши погружались под воду, но каждая последующая попытка оказывалась все менее успешной. Впрочем, до этого момента, я закрыл учебник истории и, снова наполняя емкость песком лайма, стал размышлять: дверь, сокровища, серый туман. Все это были привычные для меня понятия, просто представленные в другом свете. Все равно, что знакомые кусочки мозаики, собранные по-другому и образующие другую картину. Мой взгляд снова обратился на стеклянную емкость. Теперь понятно, откуда у него такая сила. В каждом мире туман проявляет себя по-разному. Иногда он распределяется, как это было в Фаэране, где колдовство встречалось на каждом шагу, а иногда сосредоточивается в неких определенных сущностях, как в мире Ямато, где существуют одни только Нисы, которые тем не менее представляют огромную опасность. В этом мире долгое время единственным проявлением тумана были сокровища. Именно поэтому они обладают своей невероятной, иной раз даже божественной силой. В справочнике древних сокровищ, древних потому, что силы современных держались их владельцами в строжайшей тайне, приводились следующие вещи. Трость, один удар которой вызывал землетрясение в 1 децибелу, 2 удара, в 2 децибелы, 3, в 3 и так далее, вплоть до 12 децибел, которые могут уничтожить целое королевство. Стеклянный глаз, любая оптическая иллюзия, сотворенная с которым, находит проявление в реальности, другими словами, если разместить его перед полем, а затем поджечь прямо перед ним спичку, загорится все поле. Если накрыть его черной вуалью, настанет ночь. Старинные часы, если остановить стрелки которых остановится время во всем мире, и так далее, и тому подобное. Некоторые сокровища могли бы уничтожить весь мир и наверняка это сделали, если бы не очевидный сдерживающий фактор, песок лайма. Один мешочек последнего мог представлять собой стратегический запас целого небольшого королевства. Я молча посмотрел на свой указательный палец, испускающий искрящуюся зеленоватую струйку. Занятно. Кстати говоря, судя по тому, что говорилось в книге, песок лайма был настолько редким, что своими глазами его видели считанные единицы. Тем не менее, хризантема заметно удивилась, когда приметила зеленую горку у меня на столе. Я снова посмотрел на страницу, на которой она делала свои записи. Интересно, какой процент мирового населения умел читать и писать? У девочки был на удивление аккуратный и изящный почерк. Наконец я обратил свои изыскания на неспокойный текущий век. Вот уже 40 лет большую часть мира покрывал океан. За это время люди, по своему обыкновению, приспособились и научились уживаться в условиях нового, водного, мира. Теперь вся популяция сосредоточилась на множестве островов, разбросанных по 7 морям. Некоторые из них представляли собой отдельные маленькие страны, другие составляли большие альянсы. Стран было великое множество, причем самых разных, республик, демократий, племенных федераций и королевств, и тем не менее почти все из них входили в так называемую конфедерацию. Последняя представляла собой обособленный орган, на поддержание которого все страны ежегодно выделяли миллионы золотых и обильные ресурсы. Конфедеральное правительство не имело власти над законами составляющих его государств, за исключением торговых пошлин, но представляло собой нечто вроде общего адмиралтейства, у которого была единственная задача – бороться с пиратами. Пираты были разные, но все они в равной степени представляли собой страшную напасть, с которой едва ли могло справиться любое отдельное государство. Некоторые пираты располагали единственным судном, на котором чинили свой разбой, другие владели целыми флотилиями. Некоторые из них скрывались от правосудия, другие бросали ему вызов. Некоторые из них не имели гроша в кармане, богатство других, как на море, так и на земле, могло потягаться с иными государствами, и сами они были уже не столько разбойниками, сколько полевыми генералами, вернее, полевыми адмиралами. Сами по себе пираты себя пиратами не называли. Они предпочитали другой термин – морские лорды. Многие из них действительно, наподобие Натаниэля, имели голубую кровь. Просто однажды их земельные наделы ушли под воду, после чего у них не осталось выбора, кроме как предаться разбою. Среди морских лордов числился даже настоящий император, империю которого поглотили воды, и который, не желая, чтобы его верные слуги и подданные, потеряв все, что у них было, бежали в другие страны, где их ожидала печальная судьба людей второго или третьего сорта, или даже рабов, приказал им сесть на корабли, после чего, не столько для того, чтобы разбогатеть самостоятельно, сколько чтобы прокормить народ, начал грабить торговые суда и собирать с них дань. Можно ли винить его за это? С определенной точки зрения противостояние конфедерации пиратов представляло собой битву более везучих с менее везучими. Тех, кому повезло сохранить свой клочок земли, и тех, кто его лишился. Иной раз у человека нет иного выбора, кроме как повесить веселого Роджера. Впрочем, слишком обелять пиратов тоже не стоит. Среди них было немало таких, как Натаниэль, и хуже, намного хуже. 29. планы. Большая часть мирового населения проживала в седьмом, самом спокойном из морей. Тем не менее, самым оживленным морем считалось пятое, поскольку с одной стороны было еще достаточно безопасным, а с другой в нем уже можно было найти множественно странных и потому ценных вещей, в том числе сокровищ. Пятое море было спорным. Именно в нем чаще всего происходили стычки между морскими лордами и конфедерацией. В свою очередь четвертое море считалось вотчиной пиратов. За седьмое и шестое конфедерация держалась мертвой хваткой, и только самые дерзкие корсары осмеливались чинить там свой разбой. Я покачал головой. Натаниэль совершил безумную ошибку, пытаясь ограбить конвой в пределах шестого моря, причем на корыте, которая устарела на добрых 20 лет. Начинающему пирату следовало в первую очередь добраться до границы, которая разделяла четвертое и пятое моря. Впрочем, я закрыл книжку и откинулся на спинку стула. Я еще не уверен, что хочу быть пиратом. В первую очередь следует поставить цель, и уже потом пытаться подобрать наилучший способ ее достижения. Что мне было нужно? Повысить уровень стабилизации и найти ценные артефакты. В случае данного конкретно мира, сокровища. Как именно мне их заполучить? Два варианта. Найти либо украсть. В мире было великое множество сокровищ, о которых люди не имели ни малейшего понятия, что они – сокровища. Некоторые из них покоились глубоко под землей, другие были на виду, но их никто не замечал. В книге приводилась история метелки, которой много лет подметали коридоры замка, которая повидала целую плеяду уборщиц и еще больше королей, и которая все это время могла одним своим взмахом смести с неба тучи, если бы только кто-нибудь догадался открутить ее сверху и наполнить зеленоватым песочком. Ненайденных сокровищ была прорва. Проблема в том, что охотиться за ними, все равно что искать иголку в стоге сена. Существовала целая профессия людей, которые этим занимались, рыская в поисках всего необычного, но им очень везло, если за всю свою жизнь они находили хотя бы даже одно сокровище. С другой стороны, некоторые из них были на виду, в личном пользовании королей, конфедераций либо могущественных морских лордов. «Приди и возьми, что называется, если сможешь». В моем нынешнем теле это было непросто, но возможно. В свою очередь для повышения стабилизации мне следовало убивать порождение кошмара. В этом мире они, кажется, были, но только в самых опасных морях. Был и другой вариант. В свое время я впитал немало туманности из камня Азулы, который был неживым существом, но тоже своего рода сокровищем. Я посмотрел на стеклянный сосуд и, помявшись, покачал головой. Нет, слишком опасно. В лучшем случае я стану немного сильнее, но при этом потеряю свой единственный козырь. Наконец у меня была еще одна задача. Мой взгляд опустился на чистый голубой кружок посредине мировой карты. Именно там находилась таинственная дверь. Что же было с другой стороны? Мне хотелось проверить, а еще мне хотелось попробовать ее закрыть. В свое время обитатели этого мира не смогли это сделать, но где потерпел неудачу человека, там, может справиться кошмар, прошептал я тихим голосом и почувствовал, как на мои губы крадется бессовестная улыбка. Ну и да, с носителем тоже нужно что-нибудь придумать. Я еще пока не знаю, с какой периодичностью смогу захаживать в этот мир. Вполне может статься, что, стоит мне только покинуть его тело, и Натаниэль уничтожит все плоды моей кропотливой работы. Ямато обладала пассивным характером, и навещал я ее довольно регулярно. Между моими визитами проходили 2 или 3 дня. Благодаря этому я мог в определенной степени ее контролировать. С Натаниэлем было непонятно. Вполне может быть, что мне придется оставить его на месяц, 2, может быть на целый гол. Возможно, мне придется оставить его на 100 лет, и когда я в следующий раз сюда вернусь, его скелет давно уже будет покоиться на дне морском, а вместе с ним и весь мир. Впрочем, данный вариант рассматривать не имеет смысла хотя бы потому, что повлиять на него я был не в состоянии. Что же касается характера Натаниэля, об этом я еще подумаю. Ха, жалко, конечно, что в этом мире не работает магия. Иначе я просто призвал бы скелет или другое существо и сделал бы его капитаном данного судна. Тогда и флаг с черепом смотрелся бы органично, а Натаниэля можно было бы пристроить в качестве якоря, например. Впрочем, неважно. Прямо сейчас у меня было немного более срочное дело на повестке. Я посмотрел на стеклянный сосуд. В данный момент его нижний ярус был заполнен примерно на 1/5. Я прикинул, сколько потребуется времени, чтобы заполнить его целиком, затем подвинул стул и, пошатываясь, стал на ноги. Мне пришлось схватиться за краешек стола, чтобы не упасть, и последний протяжно заскрипел. С великим трудом я добрался до двери и открыл ее. Матрос с другой стороны окинул меня скучающим и несколько презрительным взглядом. Чувствуя, как по моему лицу стекают обильные горошины пота, я сказал, чтобы он позвал Дэвида, а затем, не дожидаясь ответа, захлопнул дверь и побрел назад. Теоретически, я мог прокричать приказ, но у меня было стойкое ощущение, что с той репутацией, которая была у Натаниэля среди матросов, часовой мог сделать вид, что попросту меня не слышит. Учитывая, насколько крепкой была дверь и насколько широкой эта проклятая капитанская каюта. Фух, я свалился на стул. Его ложь была бы вполне правдоподобной. Через несколько минут пришел Дэвид. Я отметил встревоженное выражение у него лице. Неужели он действительно волнуется за Натаниэля? Странно. «С вами все в порядке, ваше благородие?» – спросил Дэвид. «Если не считать отверстия в плече, вполне. Тогда, Дэвид, слушаю». Парень немедленно выпрямил спину. «Есть ли в данный момент матросы, которые не находятся на корабле?» «Нет, ваше благородие. По вашему приказу все вернулись на Тиберий». «Хорошо», – кивнул я, упираясь подбородком в собственные жировые складки. «В таком случае передай приказ, чтобы в ближайшее время никто не покидал пределы судна. Если, конечно, они не хотят навсегда остаться в этой проклятой ледяной пустыне». «Ваше благородие», — удивился Дэвид, — «я не вполне понимаю, что мы отсюда выберемся. Еще до наступления вечера, передай мои слова матросам. Тиберий вернется в открытые воды еще раньше, чем солнце опустится за горизонт, или я снимаю свои капитанские обязанности». Дэвид уставился на меня удивленными глазами. «Ты меня понял? Ах, да, ваше благородие. Будет исполнено», — сказал Дэвид и на деревянных ногах вышел за дверь. На его лице читалось выражение человека, которого попросили, между прочим, купить мыло и веревку. Сперва я даже опасался, что он не станет выполнять мой приказ, но вместо этого принесет вина с разбавленным внутри него снотворным, но затем мне вспомнилось то отчаянное смирение, с которым он выполнял даже самые безумные приказы Натаниэля, и я немного расслабился. И действительно, спустя всего несколько минут Дэвид вернулся и сообщил, с обреченным выражением на лице, что приказ исполнен. Я кивнул. Тогда он помялся и заметил: «Ваше благородие», в его глазах появился прищур, «я видел, как Хризантема прячет в своей каюте ваш пистолет, возможно, не обращая внимания. Это мой подарок». Дэвид удивленно посмотрел на меня, кивнул и медленно вышел за дверь. Меж тем я снова вернулся к своим книгам. У меня уже было примерное представление о том, что представляет собой этот мир и местная культура, но многие подробности его устройства оставались покрыты завесой тайны. Сейчас было идеально время, чтобы заполнить все эти пробелы. Я читал на протяжении нескольких часов, время от времени поглядывая на часы. Библиотеку Натаниэля нельзя было назвать особенно обширной, и тем не менее она была чрезвычайно разношерстной. Среди сочинений по географии и истории мне попался учебник простейшей алгебры, сборник стихов и даже увесистый роман под названием «Тайна пирата». Я открыл его на середине, прочитал случайную фразу. Его грубые руки сминали мои груди, а стержень впивался в мое естество. От него разило ромом и закрыл. Роман был женским. Кстати говоря, листая книгу, я обнаружил на ее страницах отпечатки больших сальных пальцев, а значит, ее Натаниэль, в отличие от всех остальных сочинений в своей коллекции, по меньшей мере пролистывал. Наконец наступил вечер. К этому времени пламенная буря в моем плече немного притихла, превратилась в обжигающий бриз. Я поднялся и приказал матросу, который караулил возле моей каюты, чтобы он передал капитанский приказ, всем немедленно собраться на главной мачте, по исполнении доложить. Мужчина кивнул, разглядывая меня с некоторым любопытством. 30 обещания. Через 10 минут он вернулся. Я кивнул и молча посмотрел на стеклянный прибор. Итак, начинаем. Я набрал подольше воздуха в легкие, посмотрел на емкость, полную изумрудного песочка, а затем осторожно взял маленький кораблик своими пухлыми пальцами и понес его в сторону открытого моря с тем трепетом, с которым неопытные шахматисты обращаются с антикварными фигурами. Стоило кораблю приподняться, как все вокруг заскрипело и задрожало. Я перевел дух и стал предельно осторожным. Деревянные балки скрипели у меня под ногами. За слоем плотного дерева свистел бешеный ветер. Совсем неподалеку, как бы на фоне, раздавались испуганные крики матросов. В моих руках была немыслимая власть. Мельчайшие колебания моих пальцев вызывали сильнейший отклик окружающего пространства. Точно я шептал в микрофон, и динамики разносили мой голос на многие километры. Работа была ювелирная. Любой промах, и все, конец. Именно поэтому меня схватила легкая дрожь, когда я понял, что одну ошибку уже совершил. Я совершенно забыл про дырку у себя в плече. Иной раз раны затихают только для того, чтобы дать о себе знать в самый неподходящий момент. Море было уже совсем рядом, когда резкая боль вонзилась в мои плечи. Ударила она левую руку, но некоторые ее отголоски затронули и правую, и толстые пальцы, которыми я удерживал кораблик, задрожали, вместе с ними затрепетал весь мир. Я стиснул зубы, быстрым движением поставил корабль на воду и свалился на кресло. Меня перекосило дважды. Второй раз перерос в сильное покачивание, которое, со скрипом, напоминающим стон, накренило всю комнату. С трепетом на сердце я наблюдал, как маленький корабль качается среди темного моря. Но вот, постепенно, фигурка успокоилась. Я вздохнул и сглотнул вязкую, как цемент, слюну, которая переполняла мой рот. Получилось. Вышло, выгорело, сработало, преуспело. Кораблик все еще немного покачивался, но это была нормальная качка, присущая судну, которое находится посреди моря. Ничего необычного. Необычайной была морская болезнь, которой, судя по легкой тошноте, которая подступила к моему горлу, страдал Натаниэль. Впрочем, ничего удивительного. И так понятно, что пират из него как, ваше благородие. Резко открылась дверь, и в комнату ворвался Дэвид. Его лицо было бледным, но губы дрожали от радостного волнения. Ваше благородие, мы, вы, я, матросы, вся команда, другими словами, да, вся компания, то есть вся команда. Дэвид сделал глубокий вдох и медленно поклонился. Прошу прощения, что сомневался в вас, ваше благородие. Он звучал серьезно. Я кивнул, тоже серьезно, ничего. Когда он выпрямился, я заметил, что взгляд его на секунду сосредоточился на стеклянном сосуде, после чего Дэвид сделал вид, что его не замечает. «Ваше благородие, желаете сделать обращение к матросам?» «Пожалуй», — сказал я, приподнимаясь. Сейчас, когда они были потрясены и, вероятно, испытывали головокружение и тошноту, было самое подходящее время, чтобы запудрить им мозги. Дэвид хотел помочь, но я махнул рукой, показывая, что сам справлюсь, и на своих ногах вышел в коридор. Караульного не было. Он и все остальные матросы стояли на главной палубе, которая представляла собой просторное, обитое деревянными досками помещение. Мужчины теснились возле иллюминаторов и смотрели в круглые стеклянные окна. Заметив мое появление, они стали молча бить друг друга локтями и поворачиваться. Я кивнул Дэвиду. Тот прокашлялся и продекламировал пронзительным голосом. «Всем внимание! Его благородие капитан Натаниэль будут говорить». Матросы напряглись. Еще недавно, я уверен, иные из них демонстративно даже не дернулись бы, но теперь все они смотрели на меня с пристальным вниманием. Еще не восхищением, но по меньшей мере подозрением и любопытством. Я тоже рассмотрел собравшихся. Среди них был тот самый врач, он поправил очки, и служанка хмурилась. Из тех, чьи лица я успел запомнить, не было только хризантемы. Я прокашлялся и заговорил. Я обещал, что мы выберемся из ледяного плена. Мой голос гулко разбивался о деревянные доски. Или я сложу свои капитанские обязанности. Верно, некоторые из вас рассчитывали именно на этот исход. Матросы потупили взгляды. Некоторые опустили головы. Теперь я собираюсь дать еще три обещания. Я сложил руки за спиной, выкатил грудь. Или живот. Во-первых, драматическая пауза. Я обещаю довести наше судно, Тиберий, в целости и сохранности до четвертого моря. Во-вторых, я обещаю, что до тех пор, пока я остаюсь капитаном этого корабля, ни один матрос не расстанется со своей жизнью. Все вы вернетесь домой в целости и сохранности, и с мешками золота на плечах, ясно? По собранию прошелся ропот. И наконец, я обещаю, что за первый год службы каждый из вас получит двойное жалование. Тут собравшиеся загомонили. У некоторых мужчин в глазах появились золотистые нотки. Другие разинули рты. Я довольно кивнул, повернулся и увидел, что Дэвид смотрит на меня удивленными глазами. Стоп, а сколько вообще Натаниэль им обещал? У меня возникло дурное предчувствие. Вам ясно? Спросил я, стараясь сохранить уверенный тон. Да, капитан, тут же крикнул Дэвид, быстро поглядывая на команду. Он был дурной заводила, но были другие. Наконец поднялся клич, сперва невнятный, затем, постепенно, все более разборчивый. Вскоре вся палуба содрогнулась от крика. «Да, капитан!» Врач с легким удивлением поправил очки. Горничная быстро поморгала. Я кивнул и стал возвращаться вместе с Дэвидом в свою каюту. По дороге я заметил его неуверенный взгляд и спросил тихим голосом. «Тебе не понравилась моя речь, Дэвид?» «Нет, ваше благородие. В смысле, вы великолепный оратор, только, вы правда намереваетесь платить матросам двойное жалование?» «Да, а сколько это?» Дэвид сглотнул. «Два золотых на человека, ваше благородие. Всего 80 золотых монет. А сейчас у нас сколько? После покупки корабля и прочих расходов на припасы, у нас остается еще 70 золотых монет. Примерно 30 придется потратить, чтобы починить корабль после недавних событий. Изначально, вы собирались расплачиваться награбленным, ваше благородие. Затем вы сказали, что знаменитый капитан Фредерик в первый год своей карьеры ограбил 8 больших торговых кораблей. Вы намеревались превзойти его достижения, поэтому нам нужно было ограбить 10 больших кораблей, и теперь их стало 20.